Декабрь. Горьков не скрывает своих меркантильных настроений. Он жалуется, что по полгода не получал зарплату, положенную координатору штаба. Разве этого мы ожидали от якобы бескорыстных волонтеров? На самом деле, ни для кого не секрет, что в штабе города был установлен самый жесткий патриархат. «Вы это называете независимой журналистикой?» Бросила Двинову в лицо крашеная брюнетка в дорогой открытой одежде. Она сама бесцеремонно подсела к Ивану за столик в слот-17 и начала совать ему в глаза смартфон со статьей модного издания с радикально-феминистским уклоном. Вопросы без ответов. Судя по большому фото Галькова, это была еще одна перепечатка материала Ивана сторонним ресурсом с их собственными домыслами, сплетнями и конспирологией. Иван не стал вникать в суть претензий, но понял, что девушка очень заинтересована в его ответах. «Это все просто умозаключение третьих лиц по поводу информации, которой я поделился. Я не считал, что огласка сексуальной жизни Галькова простирается настолько далеко». Вычурно ответил журналист, устремив пристальный взгляд на молодую незнакомку. «А теперь представьтесь или оставьте меня». Девица сразу присмирела, зачем-то нацепила висевшей дужкой в ее декольтированном вырезе большие очки с желтыми стеклами и пролепетала. «Я Хельга Блиц». «И кто вы такая, Хельга, чтобы делать резкие суждения о профессиональной деятельности других людей?» Резко придвинулся к ней Иван. Он почувствовал в человеке неуверенность и решил перехватить инициативу. «Я учусь на журналистском факультете Арктического университета», неожиданно твердо ответила Блиц. «Я имею право на собственную оценку». Ее собеседник лишь решил, что недостойно объяснять этой выскочке причины того, что интервью Галькова использовали против Галькова из-за беспечности в ответах и безалаберной редактуре самого же Галькова. Во всяком случае, тот претензий не предъявлял. А что еще надо? Двинов второй день пропивал гонорар за блестящий результат в своем любимом заведении, проводя время рядом с Тасей, которая хранила невозмутимость и прятала глаза в постоянно принимаемых дозах алкоголя. А были они, как с болью отметил Иван, вовсе не маленькими. В тот момент Тася стояла за диджейкой, облаченной в какое-то нелепое платье. Впрочем, отлично сочетающейся с не менее идиотскими очками. У арт-директора были некоторые проблемы со зрением. Происходило продолжение вечеринки «На душе стужа». Похоже, вернувшись на должность, девушка решила превратить свое лучшее пати в банальное зарабатывание денег. Что Ивану в тот момент не понравилось больше всего, Хельга Блиц загородила своим телом обзор журналисту на диджейку, так что у него не было возможности посмотреть на свою любимицу. Он сделал сердитое движение головой, чтобы вновь наблюдать за переключавшей фейдеры и пританцовывающей Тасей, казалось, глубоко погруженной в свои мысли. «Ты как вообще узнала о моем существовании?» Параллельно требовательно спросил у выскочки Двинов. Ему было, в общем-то, все равно, но хотелось услышать версию заносчивой девицы. «Я читаю ваше издание, и там есть список авторов с портретами». С какой-то назидательной гордостью ответила Блиц. «Уже видела вас на улице как-то, а потом узнала, что тебя понизили до регионального отдела». Журналист никак не стал комментировать это заявление. Лишь достал записную книжку, размашисто расписался на первом попавшемся чистом листе, вырвал его и без лишних слов протянул девушке. Та на миг оторопела, но затем взяла бумажку, свернула ее и засунула в изысканную сумочку. «Ты уже подрабатываешь где-то?» Не давал ей опомниться Иван. «Да», явно с гордостью ответила его собеседница. «Есть такой молодежный журнал, Аутсайд, и я иногда пишу для него». «То есть ты можешь посмотреть на публикации с позиции не просто пытливого читателя?» Рассмеялся Двинов. «Но извини, тут слишком громко сейчас, и у меня нет большого желания продолжать этот разговор». Брюнетка сконфуженно пожала плечами, сдержанно улыбнулась и оставила журналиста в одиночестве. Девушка резко встала из-за стола навстречу подошедшей подруге. Иван отметил, что она высокого роста, а еще одета со вкусом и страстью к благополучной жизни. Видимо, именно отсюда проистекала вся ее агрессивная самоуверенность. Что ж, теперь он избавлен от всего этого, хотя бы на время. Между тем, обстановка в Слот-17 менялась. Зал посетила Кристина. Обладательница идеальной фигуры, подчеркнутой дорогим обтягивающим платьем серого цвета с экзотическим отливом. Размашистой танцующей походкой прошла за диджейский пульт кавалежник. Там девушки тепло обнялись и стали о чем-то переговариваться. Позже мимо Ивана проскочило несколько парней, в которых он, приглядевшись, узнал Мединова и Денисова. Последний также прошел кавалежник, изящно разминувшись в нескольких танцевальных па с Кристиной. После он бесцеремонно обнял Тасю, близко наклонился к ее уху и начал вещать. Параллельно ухоженная рука хозяйски шарила по оголенным плечам валежник. И тут Двинова внезапно захлестнула ненависть, совершенно затуманив его рассудок. Он сжал кулак и резко поднялся, направившись прямо к парочке. Через мгновение журналист оттеснил Денисова от Таси и разбил ему кулаком лицо. Это было только начало. Считанные секунды спустя тело в забрызганном свежей кровью эффектном пиджаке скрючилось на полу, тщетно пытаясь избежать сокрушительных ударов стальных носков Гриндерс. Но вороненые хищники из кожи, резины и стали смачно врезались в податливую человеческую плоть. А звуки ударов и возможные стоны заглушала по-прежнему громкая музыка. Обыкновенно избиения такими ботинками заканчивались переломами и другими тяжелыми увечьями. Именно поэтому упрощенный вариант Гриндерс был включен в амуницию гвардии. Иван одернул себя, вспомнив, что на нем сейчас никакие не Гриндерс, а танцевальные кеды Гуччи. Избиение было лишь хмельным наваждением, но фантазия отчетливо прошла перед глазами. Будто бы это только что случилось в жизни. Рука сама сжалась в кулак и хотелось поскорее пустить его в дело. Неважно, кто там сейчас прикасался к валежнику. АКМ, Денисов, какой-нибудь Игорь. Ивану хотелось уничтожить их всех. Как назло, собеседник Таси все не отходил от нее, а девушка только смеялась и всячески показывала свое расположение. Тогда Иван тяжело поднялся, но отправился в противоположную диджейке сторону зала. Лишь остановился на полпути у стойки и заказал пару простеньких шотов на основе водки, который тут же и прикончил. Попутно он нашел взглядом Хельгу Блиц. Журналист подошел к ней почти вплотную, заглянул в глаза и решительным тоном потребовал. «Слушай, дай сигарету». «Так я не курю», – захлопала глазами девица и замялась. «То есть, нет, курю, но так вышло». «Значит, найди мне сигарету, мне неспокойно», – продолжал настаивать Двинов. «Выйдем, поговорим». Девушка вгляделась в его искаженное лицо, видимо, что-то там уловила и закивала. Затем побежала, кажется, в сторону бара. Иван же не стал ее дожидаться. Пошел за своей пилотской курткой, надел ее и поспешно вышел на улицу. Становилось все холоднее. Кажется, река уже была закована льдом, и со стороны воды веяло колючим холодом. «У тебя зажигалка есть?» Подскочила вскоре к журналисту Хельга. «Неа, нету!» Беспечно проорал он в ответ. И нечаянная спутница вновь скрылась из поля зрения, но вернулась очень быстро. «Вот, держи зажигалку!» Протянула необходимую вещь девушка. «Только это не моя, верни!» Иван поспешно добыл огонь, затянулся в первый раз и затем начал делать частые глубокие затяжки. Чем больше дыма попадало в его легкие, тем более спокойным он себя чувствовал. «Какие из местных изданий тебя вдохновляют?» Решил он поддержать разговор со своей невольной помощницей. «Все издания, что есть в городе, меня совершенно не вдохновляют». Ровным голосом с язвительным оттенком ответствовала Хельга. «А чего так? Хочешь чего-нибудь особенного?» «Просто не вдохновляют. Можешь считать, что я нигилист по натуре». Посмотрела в глаза журналиста Блиц. «Конечно, я хочу чего-нибудь особенного. Мне неоднократно такой вопрос задавали. Они некоторое время говорили еще о чем-то. Потом же более или менее успокоившийся Иван вернулся на свое место. Денисов наконец отошел от валежника и теперь танцевал с Кристиной. Эти двое занимали много места на танцполе, выделывая разные штуки. Мединов грузно топтался где-то поодаль. Неожиданно в зале появился Андрей АКМ. Как обычно в спортивной одежде, одной из своих кепок с длинным козырьком на голове и рюкзаком за плечами. Диджей тут же бросил пожитки на свободный стол за столиком Ивана. Затем направился к Тасе. Но та была с ним не ласкова, так что Андрей быстро бухнулся на кресло напротив журналиста. Он выглядел совершенно опустошенным и в то же время растерянным. «Тяжелый день?» – вежливо осведомился Иван. «Open Space больше нет», – с присущим ему трагизмом выдохнул музыкант. Но в этот раз его чувства были настоящими, а не наигранными. Новость о развале группы стала полнейшей неожиданностью. Казалось, Open Space только-только перестали выступать за еду от случая к случаю. Перед ними маячили реальные шансы заключить серию контрактов с постоянным немаленьким заработком. Судя по всему, гамму чувств, заигравшую на лице Двинова, было легко прочитать. АКМ заговорил дальше без всяких наводящих вопросов. Юджис всегда был сложно мотивируемым и при этом любителем легких денег. А теперь он просто взял и переехал в Питер. К тёлочке с лавышкой. Потому что сам не хочет работать. Мрачно говорил Андрей. «После череды косяков и достаточно сильных подстав с концертами, я не вывез нервов, а Юджис психанул и попрощался в грубой форме». Внимание Ивана внезапно отвлекла Тася. Часто семеня своими скрытыми платьем ногами, она выскочила из-за диджейки в центр зала, истерично хохоча протянула руки к Мединову и выкрикнула на весь зал. «Даня, давай, пой!» «Солируй!» Мединов стоял спиной к столику, поэтому товарищи не увидели его реакции на выходку Таси. Однако Двинов хорошо знал, что на самом деле думали про девушку все эти люди, перед которыми она была готова так ломаться. Стало больно и горько за обманутую валежник и ее поруганные чувства. Но тут размышление прервал АКМ, которому казалось глубоко наплевать на истеричное поведение Арта Слот 17. «Ссылаться на то, что Юджис молод и горяч, я больше не буду!» Со злостью повернулся к Двинову АКМ. «Раз не хочет работать, его дело!» Иван только пожал плечами, а про себя подумал, что Джонни Ти все же был прав. Без его отеческого пригляда за молодым поколением, оно не нашло ничего лучше, кроме как удариться во все тяжкие и быстро растерять накопленный творческий багаж. Возможно, все дело было в том, что Юджис в последнее время все больше отдалялся от города в пользу Питера. А уж большего любителя состоятельных женщин надо было еще поискать. «Когда я говорил с ним последний раз...» Все, не унимался диджей. «Я из разговора понял, что рассматривать вариант прилететь сюда и выступить, как договаривались, он даже не планировал. Просто исчез потом на пару дней, и такой пишет после моих отмен. Сорян!» «А что же с альбомом?» Иван хорошо помнил, что Open Space с лета на разные лады говорили про свой дебютный альбом, якобы уже записанный, но придерживаемый к выходу до нужного момента. «Новые песни для пластинки мы с ним только писали. Так жаль», – выдохнул Андрей. «Но я еще обязательно найду им применение». Журналист окончательно понял, что за своим столиком ему ловить уже совершенно нечего. Он встал и направился к барной стойке слот 17, за которой сидели Хелька с подругой. Блиц успела изрядно поднабраться и что-то доказывала бывшей с ней девушке. Иван был подавлен всем увиденным и услышанным на этой вечеринке. Поэтому, недолго думая, он заказал себе еще один графинчик с водкой, который начал стремительно опустошать. Еще через некий отрезок времени журналиста можно было видеть лихо отплясывающим в центре танцпола. Выпивший Двинов искренне полагал, что еще способен на такие штуки. По старой привычке, порой журналист возвращался к стойке, чтобы опустошить очередную рюмку. долго ли, коротко, но он обнаружил себя привалившимся к стене у входа в слот 17, с сигаретой в зубах, которую заботливо подкуривала Хельга Блиц, с видом не то что даже санитарки в розницу, а сразу матери Терезы оптом. «Спасибо, Тася, тебе, что делаешь такое, и нас тут всех собираешь. Ведь мы старые дяди уже, а все еще типа в танце», — услышал Иван снисходительный голос Денисова. Он возвышался над Тасей в своем франтовском костюме, на который было небрежно накинуто отороченное мехом пальто. Его бывшая девушка горбилась и дрожала на декабрьском морозе, в каком-то жалком подобии ватника, который валежник старательно натягивала на свои озябшие обнаженные плечи. «Клёвый сет, это классно было, мы тебя все любим!» Заплетающимся языком вторил своему покровителю грузно шатающийся рядом Мединов. Напоследок Денисов снова смачно облапал арт-директора и направился к автомобилям в сопровождении многочисленных прихлебателей. Иван внезапно оторвался от стены и решительно перегородил дорогу Тасе, собравшейся вернуться в слот 17. «А что, сегодня стикеров не будет?» В бесцеремонном вопросе Ивана было нечто большее, чем простая наглость. «Я просто думала, что сегодня никто не придет», — вкрадчиво ответила Тася. «Потому что реклама запустила только буквально на этой неделе. Тут надо просто позвонить тем, кто сейчас в павиане, и...» Девушка внезапно стала вглядываться куда-то за спину Двинова, в ту сторону, куда ушел Денисов со свитой. «Не хочешь сходить на первый митинг движения «Север, не свалка»? Историческое событие уже завтра!» При этих словах журналист требовательно схватил Тасю за плечо. «Тася, сюда подойди!» — крикнули от машин. «Нет, я не пойду, мне это все неинтересно!» Поспешно стряхнула руку Тася, изобразила безразличный взгляд, затем придвинулась к лицу Ивана и неожиданно истерично выпалила: «А еще то, что было в студии, что было здесь, этого я не помню. А чего я не помню, того не было». Не дожидаясь ответа, девушка сорвалась с места и побежала на голос Денисова, неловко проваливаясь в довольно высоких для декабря сугробах. «Круто приезжать раз в полгода к бывшей вот так». Неразборчиво донеслись до Двинова слова откуда-то сбоку. «Когда такая бывшая, это не очень-то и сложно», — хохотнул кто-то другой. Журналист внезапно почуял себя очень пьяным, привалился к ближайшей стене и начал сползать по ней вниз. «Иван! Иван, вы в порядке?» Отчаянно вцепилась в тело Двинова подскочившая к нему Хельга Блиц. Иван ничего уже точно сказать не мог. «Так», — решительно распрямилась Блиц над обессиленным телом. «Погоди, котик, я вызову тебе такси и провожу, чтобы ничего не случилось». Двинов никогда бы не смог оценить точно, через какое время четыре цепкие женские руки подхватили его и решительно повлекли куда-то. Вскоре Ивана и вовсе втащили в просторный салон статусной иномарки, явно вызванной по завышенной цене тарифа люкс-сервис. Тело журналиста нещадно стало трясти по ухабам, но две подруги быстро зафиксировали его между бедер. «Где ты живешь, Ванечка?» — тихо и требовательно спросила жестко стиснувшая плечо журналиста Хельга Блиц. «Старый порт», — выдавил из себя Иван. «Подожди, подожди, сначала заедем еще в одно место». Неопределенно засуетилась Блиц и обратилась к подруге с каким-то уточняющим вопросом. «Дамы», — перегнулся через водительское сиденье таксист, — «поверьте моему опыту, пассажир с вами не доедет нормально до старого порта с такими заездами». В итоге подружки пообщались как следует, и Хельга вынудила спутницу вылезти на главной улице города по дороге в старый порт. Видимо, той девушке пришлось еще долго брести по стремительно растущим сугробам. А машина уже уносила Ивана и Хельгу прочь. Когда водитель не без опаски въехал в темный узкий двор, в его тупике несколько черных фигур под предводительством Тимофея показали повышенную внимательность к появлению в их пенатах дорогой иномарки. «Это же ты, Вань!» — окликнул Тимофей, когда журналист с трудом начал вылезать из глубин салона. «Перебрал сегодня? Давай я тебе помогу!» — Но Тима еще только направлялся к массивной двери машины, а Блиц уже успел оплатить счет, выскочить с другой стороны такси и подхватить Ивана под руку. Сосед, понимающе ухмыльнулся и отступил обратно. До двери квартиры было недалеко. Хельга тяжело дышала, с трудом переставляя ноги под тяжестью веса журналиста. Он думал, что идет вполне свободно, а на самом же деле порой просто волочился по полу. Но все неприятные моменты имеют свойство рано или поздно заканчиваться. Конечно же, Снежаны снова не было дома. Иван без всякого стеснения прошествовал к двуспальной кровати в комнате художницы. Знакомый интерьер быстро придал сил и вернул уверенность. Только он снял дубленку и присел на плед, как перед ним появилась хмельная и очень решительная Блиц. Девушка тоже успела избавиться от своей модной короткой куртки, оставшись в черном джемпере с высоким воротом и джинсах. «У тебя есть вино?» – отрывисто спросила Хельга. Иван тяжело поднялся и прошел к шкафу. Открыв его, он увидел десятки бутылок. В просторной выемке стояли водка, ром, текила, кальвадос, шампанское, несколько видов настоек, широкий ассортимент вин. Двинов поочередно выуживал разные высокие бутылки, показывая их новой знакомой. Наконец, она сделала выбор. Журналист достал из другого шкафа подходящие для вина бокалы. Бутылка оказалась выпитой на удивление быстро. Постепенно Иван пришел в себя окончательно. «Почему она за мной увязалась?» Задался вопросом журналист, поглядывая на Хельгу. Такое впечатление, что та точно так же была одержима своими мыслями. Ее блуждающий взгляд был чаще всего направлен в пол. «Знаешь, ты умеешь писать, когда захочешь», — внезапно твердо проговорила Блиц и продолжила после напряженной паузы. «Но пишешь не о тех вещах, которые могли бы принести тебе подлинную славу. Почему так?» Молчание продолжилось. Девушка допила содержимое своего бокала, решительно поднялась и как-то беспомощно выговорила: «Мне уже пора домой, а то подруга подумает всякое». Иван не двигался, продолжая размышлять. Хельга подошла к нему вплотную, взяла за подбородок и заглянула в глаза. Двинов резко встал, отбросив руку Блиц, и сам цепко схватил ее за плечи. Девушка не испугалась и не пыталась отстраниться, но взгляд не отводила. И когда Иван начал медленно сближаться губами с ее ртом, Хельга не делала ничего, чтобы как-то это предотвратить. Судя по всему, она так толком и не протрезвела после слот 17, а вино только довершило дело. Внезапно сблизившиеся коллеги вновь медленно опустились на кровать Снежаны. Позже Двинов вспоминал, что последним сторонним образом вечера для него стало здание краевого правительства. Фасад озаряла кровавая подсветка. Вроде бы таким его увидел Двинов, когда в такси проезжал по главной улице примерно за час до того. Журналист воспринял это как плохой знак. Но тут Хельга, наконец, поглотила его губы мощным засосом. А уже через пару минут Иван и сам погрузился в новую знакомую, которую, кажется, когда-то где-то уже встречал. Утром Хельга Блиц упорхнула из квартиры Ивана не намного медленнее, чем две летние девушки. Журналист только пожал плечами, скептически разглядывая следы на постели Снежаны, но убирать их не стал. Иван понял, что настало утро перед митингом, про который рассказывал Гальков в недавнем интервью. Нужно было срочно собираться и отправляться к новому месту работы. Иван поглядел за окно, поскорее натянул плотные свободные джинсовые штаны в камуфляжной раскраске, черный свитер, красно-белый шарф и неизменные гриндерс. Еще минут через 15 он стремительно вышел из квартиры, напоследок накинув свою пилотскую куртку. Все-таки на улице приударил первый по-настоящему зимний морозец. Повезло, что автобус подошел почти сразу. До начала митинга времени почти не оставалось. Скоро Иван с интересом поглядывал в окно пазика на покосившиеся гниющие деревяшки, чей вид неизбежно открывался любому путнику, спешащему в центр Шанхая. Впереди возникло некое затруднение в движении. Но прежде чем оно начало беспокоить, объявили нужную остановку. Журналист вышел из автобуса и почти сразу оказался в плотном потоке людей, которые шли в одну сторону – к кладбищу. А точнее, в тот самый сквер, где Иван уже неоднократно наблюдал самые разные митинги. Мимо уныло плелся попутный поток машин. Их водители явно влипли в пробку. Вдалеке показался центр парка. И двинув, увидел там большую толпу людей, над которой реяли флаги и качалось множество плакатов с лозунгами. «Моему сыну 7 лет, и я не хочу, чтобы его малая родина ассоциировалась с выгребной ямой». Долетели до Ивана усиленные аппаратурой слова уже начавшего выступать оратора. Журналист ускорил шаг, желая быстрее попасть в эпицентр мероприятия. Но понял, быстро сделать это нереально. Все пространство, прилегающее к скромному памятнику, заполнили люди. Жители города просто не поместились на аллейках парка, и теперь сотни и тысячи стояли прямо в сугробах под деревьями, прислушиваясь к ораторам и порой подбадривая их криками. Звуки перекатывались с одного края толпы до другого, подобно морским волнам. Ивану пришлось прилагать немалые усилия, чтобы постепенно приблизиться к сцене. Надо было постоянно протискиваться между спинами и при этом внимательно смотреть на землю под ногами. Такой неровной она была. Двинова окружали самые разные представители городского общества всех возрастов. Мелкие государственные служащие, торговцы, самозанятые граждане, студенты. Пенсионерам почтительно давали лучшие места. Иногда попадались и совсем маленькие дети. Некоторые еще смиренно радовались возможности спокойно сидеть на руках или плечах у родителей. Но больше было таких, кто из любопытства уже норовил взяться за плакат. Ну или просто весело побегать друг за другом под ногами у взрослых, пока те решают свои серьезные дела. Похоже, организацией задних рядов никто не занимался. Там собрались люди с самодельной агитацией. Какой-то мужчина водрузил на палку пустое мусорное ведро, увенчанное вырезанными из картона буквами «НЕТ». Он иногда задорно тряс им над головой, привлекая опасливые взгляды соратников. Иван по достоинству оценил обилие других протестных подделок от народных умельцев. Журналисту ничего не оставалось, кроме как начать новый фоторепортаж с перспективой продать часть фотографий другому изданию, а может быть и за рубеж. Несколько бодрых мужчин растянули где-то специально изготовленные баннеры. Джиперы города против столичного мусора. Улыбающиеся молодые люди поочередно держали плакат с надписью разноцветными буквами. «Это наше болото». Многие стояли с совсем небольшими кусками бумаги и списанными маркерами. Это разнообразие было невозможно увидеть и по достоинству оценить, будучи рядом со сценой, где находились остальные журналисты. Причем самой сцены видно не было. Из-за спин вдалеке лишь высовывался только кусочек баннера в виде федеративного триколора. Иван вспомнил, что такой же баннер использовали в качестве фона на предыдущем митинге бывших волонтеров штаба. Неожиданно там возникло какое-то шевеление, и перед толпой возвысилась крупная фигура в черном пальто. «Привет, город!» Журналист узнал зычный голос Воробьякова, который обвел людей широким жестом, будто бы решив приобнять всех. «Я очень рад, что сегодня вас так много. С каждым митингом нас становится все больше. Мы даем понять власти, что с нами шутки плохи. Но у нас с вами общая проблема. Это мусорный губернатор Птицын». «Да! Да!» Начали выкрикивать протестующие на разные голоса. Но вообще-то призыв поддержали не больше половины. «Этот губернатор – неудачник. За что бы он ни взялся, у него везде провал. Расселение ветхого жилья, общественный транспорт, ЖКХ – везде у него провал. И потом он взялся за экологию, собрался завозить на север мусорные инвестиции. Давайте его проинвестируем сами. Давайте каждый из нас мусорный пакет принесет к его дому и кинет ему в рожу пару соток». Ближние к оратору ряды ответили на это смехом, воплями восторга и иными шумами. Какофония на несколько секунд заглушила слова Воробьякова, и Ивану показалось, будто бы перед оратором злобно рычит и ворочается многоголосый массивный зверь, который не до конца еще проснулся и не понимает, чего именно от него хотят. Но когда мысль созреет, мало не покажется никому. Правильно! После короткой заминки вновь заговорил Воробьяков. Долой мусорного губернатора! Я хочу сказать, если он посмеет в Северный край привезти хоть один вагон мусора, то обратно на этом же вагоне мы его отправим в столицу. И снова толпа ответила одобрительным гулом, раскатившимся от самого камня в память о жертвах политических репрессий до дальней опушки густо заросшего участка парка. Воробьяков продолжал говорить. Он рассказал, что его соратника и друга Галькова оштрафовали на крупную сумму и попросил собравшихся помочь хотя бы небольшими пожертвованиями в фонд взаимопомощи репрессированным. Активисты движения «Север не свалка» уже второй раз подавали документы на референдум, чтобы решение о новых помойках принимали не преступники, а мы, народ. Пока оратор говорил, Двинов продолжал идти вглубь толпы, пробираясь все ближе и ближе к эпицентру действий. Мы за референдум? Да! В едином порыве откликнулись сотни голосов. И как мы проголосуем на референдуме по мусору? Мы против? Да! Вновь многоголосо отозвались собравшиеся. Так вот, я хочу сказать губернатору Птицыну. Если ты второй раз еще завернешь документы по референдуму своими бюрократическими штучками, ты с нами не шути. Следующий референдум уже будет за твою отставку. За отставку Птицына. Иван раньше уже кое-что слышал про этот референдум. Параллельно с организацией протестных митингов, другая часть активистов оформляла пакет документов, чтобы по итогу провести общенародное демократическое голосование, которое коллективным решением раз и навсегда запретит ввоз любых отходов из-за границ Северного края. На расстоянии, которое значительно сократил Двинов, уже можно было разглядеть, что для подкрепления своих слов Воробьяков снова бурно жестикулирует. Он часто вскидывал вверх сжатый кулак, или наоборот, отводил микрофон подальше от головы, чтобы затем быстро и эффектно поднести руку с ним к рту. «Город, пошумим!» Явно заканчивал оратор свое выступление. Иван обратил внимание, что над толпой неподалеку от сцены кто-то поднял метлу и делает ей недвусмысленное движение, будто бы собираясь вымести прочь окружающую действительность. «Птицына, в отставку! Птицына, в отставку! Птицына, в отставку!» Скандировала заведенная толпа, оставленный Воробьяковым напоследок лозунг. Тем временем Иван неожиданно встретился в толпе со своим арендодателем, который протянул ему крышку от термоса, полную ароматного горячего чая. «Ну что, ты как? Я вот решил выбраться. Дело важное». Кивнул Александр, одергивая кожаную куртку. «Сколько народу-то пришло?» «Да кого тут только нет. Я только что видел нашу учительницу». Назвал друг до боли знакомую фамилию. «Перекинулись парой слов. Так она и про тебя спрашивала». «Слово предоставляется Никите Исаеву». Послышался тем временем голос Галькова со сцены. Под радостные крики «Ура!» и хлопки над толпой поднялся моложавый волевой мужчина. «Привет, город!» Исаев улыбнулся и радостно огляделся по сторонам. «Мы думали, как это будет, и получается круто. На самом деле, спасибо всем большое, что вы здесь. Я из той самой столицы, которой вас хотят загадить. Я как раз оттуда, откуда все это ползет по всей Федерации. Я как раз оттуда, где назначают этих губернаторов. Я как раз оттуда, где сейчас планируют, как лучше размыть ваш протест. Мы должны были воспользоваться моментом и поднять протест против новых свалок еще этим летом. Но его технологически замолчали». «Майдан не пройдет!» Откликнулась не в попад какая-то пенсионерка. «Это правильно. Майдан окраины нам тут не нужен». Солидно подтвердил Никита Исаев и продолжил говорить. Иван знал, что это яркая фигура федеральной политики последнего времени, так что немало удивился его визиту. Вполне вероятно, что именно советы Исаева помогли дебютной акции движения «Север не свалка» в разы превзойти подобные же собрания штаба. Дослушав Никиту и поблагодарив за чай, Двинов пошел дальше. Обходить приходилось значительную территорию. Наконец он приблизился к задней части баннера. В рейки, на которые натянули конструкцию, вцепились несколько волонтеров. Видимо, чтобы ветхое сооружение не опрокинулось на голову выступающему, ну или длинной очереди потенциальных ораторов. Она выстроилась прямо на плитках мемориала жертвам политических репрессий. В очереди Иван с большим удивлением увидел практически всех оппозиционных политиков, независимо от партий. Многие даже специально надели партийную символику, чтобы четче отличаться друг от друга. Еще журналист заметил рядом с баннером свою соседку Тоню Дебрину. Эффектная блондинка стояла с тем самым плакатом и в том же самом платке, который использовала в пикете у федерального правительства. Похоже, Тоня приехала из столицы специально для участия в митинге. Слово предоставляется общественному деятелю Василию Индюшатникову, объявил тем временем вечный ведущий митингов Гальков. «Вася, ты где?» Заволновалась какая-то женщина близ очереди. Через толпу стал решительно проталкиваться широкоплечий бородатый мужчина с суровым лицом, воплощавший в себе все стереотипные представления о бесхитростном северном крестьянском мужике. Журналист поспешно последовал за ним, свободно раздвигающим людские волны какой-то тихой уверенностью. И тут Иван оказался прямо на сцене протеста. На самом деле никакой сцены не было. Совсем небольшое преимущество ставшим активистам Северной свалки давали ступеньки, ведущие к памятному камню. Но там и половины метра в высоту не было. Поэтому Гальков и сотоварищи пошли по проторенному пути и вновь соорудили крайне хлипкую конструкцию из деревянных лотков. Правда, она оказалась значительно ниже, чем в июне. Но даже на нее взгромоздиться оратором было тяжело. Их непременно подстраховывал все тот же Гальков. Он с готовностью протягивал руку ступившим на шатающийся пьедестал активистам, затаскивал их туда и стоял рядом, готовясь поймать при возможных обрушении и падении. «Меня зовут Василий Индюшатников, и я приехал к вам специально из Корабельска. Я 3 года различными способами пытаюсь остановить проект новой объединенной свалки для наших городов. Но разные я слышал сейчас мнения. Как минимум, 3 человека предлагали решить наши проблемы путем реакции Федерации. Так вот, по-моему, эти идеи совершенно утопические. За последний год можно убедиться, что федеральные власти не собираются решать наши вопросы. Это только мы с вами способны сделать». Толпа выжидающе молчала. Прямо со сцены до самой дороги не было никакого вида на парк. Только флаги, высовывающиеся поверх голов плакаты с лозунгами и лица людей. К сцене значительно приблизились опричные метла и мусорное ведро, затесавшиеся к изображениям чиновников на штендерах знакомого Двинову позорного полка. Вновь на ораторов смотрели фотографии Еременко, Птицына, Снегирева, Фрокловой и других одиозных чиновников и депутатов краевого парламента. Индюшатников говорил ровно, без крика и лишней жестикуляции. Но внимание толпы к нему было приковано не меньше, чем удостоился Воробьяков. «Смещение руководителей, в том числе губернатора. Вы за это голосуете, но вы думаете, кто-то придет после Птицына и сможет решить этот вопрос по-другому как-то, что ли?» В ответ толпа рассерженно загудела. «Может, конечно!» Доносились из-за гула отдельные крики. «Но вы меня, пожалуйста, послушайте. Я тут не пытаюсь агитировать за Птицына. Только напомнить, что порой в истории было такое, что новый правитель был хуже старого». Толпа начала еще больше волноваться. Но Индюшатников продолжил говорить, переключившись с политики на тему раздельного сбора мусора и рекомендуя людям внимательнее отнестись к предложениям в этой области. Слушали его довольно плохо и все норовили перебить. Зато куда больший отклик вызвал низкорослый мужчина по фамилии, кажется, Кузнецов, состоящий в той же карликовой оппозиционной партии, что и выступивший до него Яблоков. Товарищи использовали собственный звукоусилитель оранжевого цвета с надписью «Орала». Видимо, после майского конфуза со звуком они уже не доверяли аппаратуре, настраиваемой Гальковым. Кто-нибудь знает, что в городе идет бессрочный пикет? Поднимите руки те, кто про это знает. Строго обратился к людям Кузнецов. Но руки подняла едва лишь треть собравшихся. 3 недели мы уже стоим по 4 часа в одиночных пикетах у краевого правительства. Это только юридически одиночный пикет. Но на самом деле это наш мобилизационный пункт. На прошлом митинге я объявил о гражданской мобилизации. А сегодня официально заявляю, наш мобилизационный пункт находится напротив центрального входа в правительство. И по закону он может работать с 7 утра и до 10 вечера ежедневно. Но нас мало. Я там по 4 часа стою. Больше не могу физически. Мороз. Станет мороз сильнее, так время еще сокращу. Но я все равно буду приходить и стоять. До победы. Я объявил этот бессрочный пикет, и я не собираюсь его завершать. Люди начали воодушевленно хлопать, а затем и вовсе скандировать. Молодец! Молодец! Теперь наша задача – организовать бессрочный протест. Когда мимо меня идут люди, я прошу их встать рядом и постоять. Морально поддержать хотя бы 2-3 минуты. Митинги по всему краю пройдут сегодня. Но что же будет дальше? Так вот, я призываю вас переходить на бессрочный протест. Использую как мобилизационный пункт этот одиночный пикет. Двинов переключил внимание на толпу. С правой ее стороны он заметил девушку, которую уже видел на осеннем митинге. Тогда она казалась случайно зашедшей на акцию протеста. Но теперь вновь стояла впереди и держала на древке плакат с симпатично нарисованным черным червеобразным существом, пытающимся сожрать зеленые елки типичного северного леса. В глаза бросались красные буквы «Нет», за которыми лаконично шло дополнение «Столичному мусору на русском севере». Тем временем, снова забравшийся на шатающиеся деревянные конструкции Гальков, перечислял населенные пункты Северного края, поддержавшие городской митинг своими. Были названы административные центры практически всех краевых районов. Как выяснилось, пикетировать посольство Федерации вышли даже в других странах. Впереди будут еще выступления, но вы должны понимать, сегодня только начало. Борьба будет очень долгой и ожесточенной. Сегодня, придя домой, обязательно расскажите вашим близким, что вы тут увидели и услышали. Что в нашем городе теперь очень много неравнодушных людей. Иван пошел по толпе в противоположную сторону той, откуда он заходил в бурлящую людскую массу. Ему навстречу попался мужчина с замотанным шарфом до глаз лицом и большим плакатом «Птицы на свалку». Затем в толпе промелькнул Горелков. Лицо майора искажало гримаса озабоченности. Он явно не ожидал на мероприятии такого наплыва. Вскоре стали понятны и причины майорского беспокойства. По дорожке парка отчаянно пыталась проехать машина скорой помощи. Но масса протестующих не расступалась. Полиция пыталась урегулировать возникший конфликт. Кого именно погрузили в машину, Двинов толком не рассмотрел. Но обратил внимание, насколько нервными выглядели полицейские. «Мы тут уже мерзнем. Надо как-то было время порезать, чтобы все быстро успели выступить». Такими словами теребил Галькова кто-то из левооблочных ораторов, когда тот проходил мимо. Двинов услышал их, ибо решил вернуться обратно к сцене. Там людей развлекал седовласый гармонист с несколькими товарищами. Люди хором подпевали припевы новой песни, обреченной стать народной. Шист наша печаль, за тайгу в сердце боль, так ли будут капелей издеваться доколь. Мы встаем за нее, зов сердцем немля, русский северный край, нашим дедов земля. Иван подумал, что раньше митинги проходили обычно значительно быстрее. Сотня-другая оппозиционеров под началом Галькова старались заслушать повестку собрания и разойтись в разные стороны. Но тут уже больше часа стояли тысячи и уходить никуда не собирались. Но еще через несколько ораторов Гальков объявил об окончании митинга принятием резолюции. Александр взобрался на импровизированное возвышение, с каким-то даже недоверием оглядел толпу собравшихся и начал. Знаю, что многие из вас замерзли, но данная резолюция очень важна. Итак, на объединенном митинге общественной инициативы «Северный Свалка» и ее союзников против мусорной мафии мы приняли решение потребовать от правительства Северного края расторгнуть и не заключать соглашение о ввозе столичного мусора в данный регион. Гальков продолжал тараторить и дальше, но Иван уже не слушал. Журналиста отвлек толкнувший его человек, стремившийся пробиться поближе к сцене. На митинге из-за его многочисленности царила неразбериха. Воробьяков, держащий в руках штендер с лицом депутата-владельца студии красоты, энергично разговаривал сразу с двумя настырными мужчинами, которым, похоже, так и не дали слова. Они были возмущены и пытались выяснить, кто составлял резолюцию. «Решать нам надо все здесь и сейчас, а не в кабинетах», — решительно говорил в лицо Воробьякову его визави. «От гаранта мы требуем в связи со стремительно растущей в Северном крае социальной напряженности обеспечить соблюдение Конституции Федерации, проводить социальную политику в стране», — продолжал тем временем Гальков, и голос его окреп, а речь замедлилась. «Принять отставку губернатора Егора Игоревича Птицына». Часть людей ответила восторженным ревом и захлопала. А Гальков продолжал предлагать включить в текст резолюции все новые и новые требования, которые должны были выполнять гарант, Птицын и полиция. «Зачем в резолюции отставка Птицына?» — охала какая-то старушка рядом. «Мы приходили против мусора столичного бороться, а не против губернатора, за которого лично я голосовала». Еще через минуту митинг закончился, и люди, наконец, начали постепенно расходиться. Иван еще какое-то время покрутился у сцены, но понял, что ничего интересного здесь больше не увидит и не услышит. Поэтому отправился обратно в старый порт. Он запомнил, что рядом в переполненном пазике с ним оказалась симпатичная рыжая женщина-полицейский. Видимо, тоже возвращавшаяся с Шанхая после работы. С окончанием митинга все самое интересное только началось. К вечеру стало понятно, что, несмотря на запреты и кампанию по очернению оппозиционеров, бывшие активисты штаба и их новые союзники смогли поднять жителей всего Северного края. Протесты полностью охватили его. Начал волноваться народ и в соседней республике. Для не самого большого региона Федерации количество митингующих легко переплюнуло крупнейшие столичные протесты целого десятилетия. Ожидаемо засуетились аналитики. Для уверенности в тех или иных прогнозах самые смелые звонили в краевое правительство и даже лично Птицыну узнать о прогремевших на всю Федерацию волнениях. «Егор Игоревич, как вы можете прокомментировать произошедшее вчера в городе? Это ли не то, что вы обещали не допустить еще весной?» Без комментариев. Отмалчивались и пресс-службы всех ведомств. Зато организаторы митинга, среди которых были все те же заметные персоны вроде Исаева, Высекина, Галькова, Дебриной и Яблокова, собрали большую пресс-конференцию в одной из старых гостиниц. Там они официально и более громко заявили о начале общественной кампании «Северный свалка» и подготовки референдума для запрета ввоза столичного мусора. Спикеров было много, и выглядели они увереннее, чем некогда волонтеры штаба. На следующий день, во время еженедельной планерки, и губернатор подробно остановился на событии. «Мнение людей на митингах – следствие их неосведомленности о задачах и решениях моих соработников», — выдали говорящее лицо Птицына вечером местные телеканалы. «Правительство должно вести больше просветительской работы и разъяснить землякам. Перед нами стоит большая и ответственная задача по наведению порядка в Северном крае. Мы у себя не допустим мусорного коллапса при проведении реформы». В целом же власти оказались серьезно не готовы к такому повороту событий. Несмотря на увещевание Еременко, журналисты наперегонки друг с другом начали писать все новые и новые материалы о скверных мусорных делах Северного края. На самом ШИИСе вновь заметили несколько командировочных журналистов федерального уровня. А в интернете тем временем распространялись все новые видео от провинциальных сам себе режиссеров. Этот массовый контент в протестном контексте казался завсегдатаем YouTube-каналов диковинным и привлекательным. Чего стоили только ночные съемки, на которых некий мужчина, похожий на Индюшатникова, стоял с факелом в руке в окружении десятков сторонников и требовал непосредственно от гаранта прекратить ввоз мусора на север и немедленно сместить губернатора Птицына. Или видео, где рядом с перегородившими проезд внедорожниками стояли хмурые люди в охотничьем камуфляже и не пропускали дальше колонну из грузовиков с песком. Иван погрузился в работу и по требованию вышестоящей инстанции создавал один материал за другим. Наступило то редкое время, когда относительно глухой в информационном плане уголок Федерации неожиданно стал привлекать к себе пристальное внимание СМИ. Тем удачнее пришлось ко двору издания, читатели которого были хорошо знакомы с прошлым участников экоэкстремистской группировки. Как начали называть активистов движения «Севернесвалка» охранительная пресса всех мастей и размеров. Но статьи Двинова о предыдущих акциях протеста в городе отчасти проливали свет на причины резкого роста недовольства в обществе. В скором времени мы рассмотрим возможность развернуть тут постоянный корпункт. Много откликов. Пользователи задают уточняющие вопросы в соцсетях. Нужно больше со всем этим работать именно в системе. В стиле фантомной ленты новостей. Восторженно тараторил Двинову один из его столичных коллег, применяя идиотские, несуществующие термины. Журналист слушал его вполуха, пытаясь освободить кровать от забитых на ней художественных принадлежностей Снежаны. А голос продолжил неожиданно. Для полноты картины нам целесообразно уже задействовать в Северном крае одного специального корреспондента. Такие настроения, в общем, что уже можешь собирать чемоданы. У нас тут самих уже недобор кадровый. В смысле? Резко прерывал длинный монолог собеседника Иван. Сейчас вроде получили больше финансирования, пересмотрели и перетрясли некоторые ставки, так что твоя должность по-любому упраздняется. А для подписания нового контракта тебе уже не я буду звонить. Откликнулся коллега. Журналист в ответ только пожал плечами. Через несколько дней ему действительно позвонили из главного офиса, вполне официально и без капли дружеских эмоций. Ивану предписывалось прибыть в столицу не позднее определенной даты. «Меня тут, в общем-то, ничего особо и не держит», — говорил тем же вечером журналист своему другу, которому пришел рассказать о прекращении дальнейшей аренды жилья. «Согласись хотя бы, что все изменилось», — насупился Александр. «Все теперь не такое, как раньше. Зато правила везде одинаковые». Прогресс. Прогресс и глобализацию уже действительно не остановить. Вздохнул в ответ его бывший квартиросъемщик, подливая в стакан коньяк. Ну а что такая протестная активность сюда докатится, вот этого я никак не ожидал. Ведь не по всей Федерации так. Не по всей. Согласно подтвердил друг, забирая бутылку на свою сторону стола. Я смотрю, что на Ютубе видео с ШИИСом и просто про наш край набрали популярности за последние пару недель. А как тебе порт, мол? Оправдал надежды? Положим, то, что кинотеатра там точно не будет, стало понятно сразу после пожара в Землянике. Развел руками Александр. Но ведь и лента у нас не круглосуточная. До 11 вечера. А уж потом крутись как хочешь. Как ходили в Старый Адмирал, так и будем ходить. Ну, не все сразу, обескураженно ответил Иван. Вспоминая, что Старый Адмирал – это большой магазин с уже довольно длинной историей, стоявший на главной площади Старого Порта. Ага. Меланхолично отозвался собутыльник и продолжил смаковать коньяк глоток за глотком. Накануне отлета Иван прошелся по магазинам, где приобрел несколько сувениров для знакомых и приятелей. Немного позже он отправился прямиком в слот 17. Там Ахеров устраивал некий предновогодний карнавал, как обычно, с пафосной рекламой. По торжественному случаю зал украсили разнообразной мишурой, а по обеим сторонам диджейки натянули большие баннеры. Что-то среднее между предвыборными украшениями в развитых западных странах и местной социальной рекламой. Завсегдатые слота облачились в костюмы один другого чуднее. Некоторые парни разоделись в блестящие пиджаки. Многие девушки вызывающе накрасились. Иван по такому случаю надел редкую рубашку Ив Сен-Лоран и очки, которые летом забыл у него дома Юджис. А кто-то и не думал над нарядом, предпочитая просто упиться алкоголем по до боли знакомой формуле субботнего вечера. Эхеров с бешеными зрачками в образе диджея Менгеле хмуро стоял за пультом. Иван прослышал, что Масленка снова уехала за границу, и ее возлюбленный остался не у дел. И, конечно же, по залу скользила Тася Валежник. По случаю праздника она вырядилась то ли в какое-то блестящее кожаное платье, то ли бездарно совместила кожаную юбку со сверкающим жакетом. Как водится у Таси, все это смотрелось откровенно, хотя и несколько несуразно. Как бы там ни было, Двинов задумался о ней снова, но постарался прогнать эти мысли прочь. Какое-то время Валежник даже провела за пультом в компании своей партнерши по Second Rave. Впрочем, арт-директор не столько ставила песни, сколько пила и носилась по залу с поручениями. От настройки музыкального оборудования до уборки пустых стаканов. «Вам же, как обычно, водку?» Приветливо кивнула Ивану смутно знакомая бармен. «Нет, лучше темное пиво и ваш фирменный бургер», ответил Двинов, с усмешкой вспомнив, что это самая дешевая позиция из еды в меню. «Свободно?» С этими словами на стул у барной стойки рядом с Двиновым опустилась искусно накрашенная девушка, которой явно было далеко уже за 20. «Я не раз и не два уже видела вас тут. Пообщаемся?» Иван был только рад скрасить свое одиночество и легко углубился в беседу. Барышня рассказывала ему, что и сама когда-то работала, кажется, в каком-то баре. Потом обеспечила себе материальное благополучие, и вот теперь всерьез подумывает о том, чтобы внедрять в городе молекулярную кухню. Двинов кивал и задавал уточняющие вопросы до тех пор, пока сильный противный скрежет микрофона внезапно не помешал их беседе. Тася метнулась мимо стойки к оборудованию, чтобы решить какую-то досадную оплошность со звуком. Журналист увидел, что перед диджейкой выставлены два микрофона, которые вовсю теребят харизматичные парни. Один с гитарой на ремне, второй с мелодикой в руках. Ивану подумалось, что он их где-то уже определенно встречал. Как только проблема была решена, коротко стриженный гитарист закричал в микрофон. «Привет, слот 17! Подходите поближе к сцене, ведь это же мы, Венера в мехах! Одна из лучших молодых групп города по версии журнала Outside». «И сегодня мы сыграем свои новые песни!» С некоторой паузой продекламировал его напарник с кудрями, забранными в хвост. «И, конечно же, старые, которые мы еще не успели забыть!» На призыв тут же к центру зала сбежались разряженные девушки разных возрастов, производящие общее впечатление беспечной молодости. А музыканты играли для них песни о фривольных отношениях полов, пьянстве, сексуальных меньшинствах и юности. Она была красива, я помню, как вчера. Длина коса до пояса, а речь сапожника. Ходила она гордо, веря в свою честь, но все в округе знали парней ее не счесть. Прошмандовка, девушка с грустной судьбой. Прошмандовка, не могу я гулять с тобой. Пока вокалист старательно выводил куплет перед пританцовывающими девушками, Иван оторвался от стойки, кивнув на прощание соседки, и пошел в гущу танцующих, легко отодвигая попадающихся на пути людей. Да, это была та самая Венера в мехах, которую Иван впервые услышал около года назад, когда только-только вернулся в город и искал материал для самого первого репортажа. Но теперь все изменилось. Он всех знал в этом заведении, и больше оно не казалось ему таким же светлым, как раньше. Иван выбрался на удобное место совсем рядом с музыкантами. Он задумчиво смотрел на их упражнения, когда неожиданно его ослепила вспышка фотоаппарата. Журналист вскинул голову и встретился взглядом со смеющимися глазами Таси Валежной, которая через мгновение вновь скрыл корпус фотоаппарата. А еще секунды спустя девушка сделала уже серийный снимок Ивана.